Глава 19. Галя отвела Беатриче в школу и отправилась в центр. Первые месяцы жизни в Милане она не могла поверить, что вот так спокойно передвигается по городу. Может выйти сама за продуктами, может сама отвезти и забрать дочку из школы, может говорить с незнакомыми прежде людьми. Галя привыкла, что без Адольфа шагу ступить не может. Он отвозил ее в супермаркет, потому что Галя не умела водить, а пешком до магазина в их деревне было не добраться. Она хотела научиться водить машину, но нужно было учить правила в местной школе вождения, конечно, по-итальянски. Галя на нем кое-как говорила, но не настолько, чтобы все понимать в автошколе. Адольфа ходил с Галей почти во все места, где надо было улаживать бытовые вопросы. Разве что к семейному доктору или педиатру Галя выбиралась сама, потому что оба находились в 10 минутах ходьбы. «Он так о тебе заботится», — говорила ей мама. Галя тоже так думала. Она была уверена в этом в первые годы жизни Беатричи. Но когда дочка начала ходить, Галя стала чаще бывать на детской площадке и общаться с местными мамочками, когда кто-то из них начал звать ее в гости, она увидела, что у Адольфа постоянно находились какие-то дела именно в тот вечер, когда она хотела пройтись или выпить кофе с новыми знакомыми. То его родители внезапно звали их на ужин, то к ним вот-вот придет друг Адольфа, и Галя должна готовить, то именно в этот вечер он страсть как соскучился и не хочет ее отпускать. Не говоря уже о том разе, когда Галя, познакомившись с владелицей маленького магазина, получила внезапное предложение подрабатывать по утрам. Как удачно, ведь Беатриче как раз пошла в детский сад. Но где там? Адольфа так разозлился. А кто будет готовить мне обеды? Что Галя решила не усугублять. Деньги ей особо были не нужны. Она просто хотела начать с кем-то дружить и втянуться в эту новую итальянскую жизнь, которая успела сузиться до их дома и дороги в детский сад. Постепенно знакомые перестали звать ее в гости, а одна русскоговорящая подруга перестала приходить сама. Ведь Адольфа терпеть не мог, когда кто-то говорил на языке, который он не понимал. Когда Галя впервые спустилась в миланское метро, она испытала детский восторг. Как будто ей, маленькой, доверили сходить за продуктами самостоятельно, дали при этом много денег и сказали, что она может оставить сдачу себе. Да, в Каза ей надо было сообщать воспитателям, где она, приходить домой вовремя, уважать правила, но это все не могло сравниться с той тотальной изоляцией и состоянием страха, в котором Галя жила последние 6 лет. Она вышла из трамвая и остановилась перед нарядным зданием. Здесь, в Италии, она привыкла, что здание называют палаццо. Чудно как! Галя робко прошла сквозь широкую арку распахнутой деревянной двери. Из окошка слева выглянула пожилая женщина с аккуратными седыми локонами. «Сеньора, вы кого-то ищете?» Услышав имя, женщина, оказавшаяся консьержкой, указала на лифт. Лифт был старинным, с металлической сеткой и плюшевым красным диванчиком внутри. Не хватало только человека в белых перчатках, который нажимает на кнопки. Кристина в черном пиджаке, алой блузе с пышным бантом, юбке-карандаше и с голыми, загорелыми, на редкость стройными и худыми ногами — интересно, неужели она пойдет в офис без колгот? — пыталась вдеть в ухо сережку. Из дверей вышел молодой мужчина с залысинами. Он улыбнулся, протянул Гале руку и представился. «Франческо Пиачери!» — чмокнул в щеку Кристину, попрощался, взял пальто и вышел. «Я вам все покажу. Давай на «ты»,» — предложила Кристина. Она провела Галю по длинному коридору в детскую. «Ох, у вас детишки?» — спросила Галя. Кристина улыбнулась. «Да, София. Мы забираем ее на выходные. А вообще она за городом живет. Так лучше. Здесь такой воздух». И она сморщила свой красивый носик. Кристина показала спальню, студию мужа, 2 ванные комнаты и, главное, свое богатство — отдельную гардеробную. «Вот здесь мне нужна сегодня помощь», В гардеробную размером с бар, в котором работала Галя, заполняли ряды обуви, пиджаков, платьев, курток, шуб. Такие комнаты она видела только в фильмах. «Это все ваше?» — робко спросила Галя. «Ну, тут затесалась пара вещей мужа, но в целом здесь только моя одежда. Мы, собственно, из-за этой гардеробной и купили квартиру». Она засмеялась, но потом осеклась и быстро заговорила. «Мне нужен человек для...» Кристина потерла переносицу, пытаясь подобрать слова. «Порядка, вот!» — улыбнулась она. «Каждое утро, пока мы на работе, было бы идеально. Ну, там вешать белье, гладить, влажная уборка, всякое такое. Анита сказала, что у тебя есть пара часов перед баром, так? А если иногда у тебя получится что-нибудь на вечер приготовить, вообще хорошо. Ты умеешь готовить?» Галя перечислила все, что умела. Каждый день Адольфа требовал новое блюдо, и она научилась всем его любимым домашним рецептам. Услышав слово «борщ», Кристина закатила глаза. «Нет, вот борщ мой муж точно не поймет». Кристина посмотрела на свой Rolex. «Ключи можешь приносить потом в бар. Я все равно там обедаю сегодня. И у меня есть еще запасные. Все, мне пора». Галя осталась одна и принялась за уборку. Подняла разбросанные вещи и аккуратно сложила. Грязную одежду отнесла в специальную комнату. Пространство со стиральной машиной и сушилкой было размером с их комнатушку. Там пахло свежестью. Какие-то вещи сушились на металлической штуке, какие-то крутились в еще одной стиральной машине. Или нет, это не стиральная машина, а сушилка. Точно. Как здорово! Целая отдельная комната для белья. Галя зашла в ванную комнату, вытерла зеркало, прошлась по мебели из благородного розового камня. По краю ванны стояли баночки, шампуни, груды твердого разноцветного мыла, ароматные свечи в стеклянных держателях. Убирать такую роскошную ванную было одно удовольствие. Это тебе не больница. Итальянские дети, включая дочку Кристины, живут в красоте. А Беатриче вынуждена ютиться в убогой коммуналке, по-другому и не скажешь. О коммуналке Галя знала не понаслышке. Она до 12 лет в такой жила. Сиденье на унитаз у них было личное, съемное. В ванной они с семьей не мылись. Ездили к бабушке. Только душ. В абсолютно белоснежной спальне Кристины белой оказалась не только мебель, но и постельное белье, ковер, занавески и люстра. Галя застелила кровать и принялась вытирать огромное зеркало белого шкафа. Она отошла на пару шагов назад и мельком глянула на свои ноги. Сегодня Галя надела свою единственную юбку. Вообще она юбки не любила. «Ноги у тебя немного кривоватые, но ничего. Это редко, когда у женщины и правда стройные красивые ноги», — говорила мама, подшивая Гале очередное платье, прикрывающее коленки. Галя не обижалась на маму за кривенькие ножки, особенно когда поцеловалась раньше своей длинноногой подруги. «Раз у нее есть парень, значит, она имеет ценность, значит, кому-то нужна, даже с кривыми ногами». Она смела пыль с комода, аккуратно протерла стекло свадебной фотографии Кристины и Франческо. Такой приятный муж. Он казался Гале очень вежливым, улыбался. Порой она слышала в баре, что Кристина была им недовольна, но почему, понять не могла. Франческо уважал Кристину, разговаривал спокойно. А вот сама Кристина — нет. Закатывала глаза, говорила, что он ничего не понимает, а когда секретничала с подружками, жаловалась, что он скучный. «По мнению Гали, скучный — это самое то. Значит, ты точно знаешь, чего от него ожидать. Он явно Кристину не бил, скорее всего, не изменял. По крайней мере, на его рубашках следов от помады Галя не обнаружила. У Адольфа такие случались. Пару раз она смолчала, но когда следы появились в третий раз, она не выдержала и сказала ему об этом». Галя закрыла глаза. Дикая боль в животе. Беатриче скулит. Они выбегают из дома. Сушилка запищала. Галя вытащила ароматные вещи и начала гладить. Закончив уборку, она прошлась еще раз по квартире, поправила вазу на столе, взбила подушки на диване, усадила мишек и слонов на детской кроватке. Вроде все, уложилась в 2 часа. За 2 часа каждое утро Кристина обещала платить 30 евро. Если учесть, что приходить надо 5 раз в неделю, в конце месяца приличная сумма получалась – 600 евро. Галя шла на работу в кафе и пыталась вспомнить свои подсчеты. Сколько именно не хватало до заветных 5000? Фрагменты из отчета воспитателя. Нашла еще одну работу, покупает свою еду. У ребенка дырявые кроссовки. Утром завтраком не покормила. Повела сразу в школу.